Фотоаппаратом Rollei Flex, выдержка 1/25, диафрагма 8. Негативы были проявлены в лаборатории на борту судна. Названный господин известен как мастер трюковых снимков и прежде всего фотографий подделок сокровищ морского дна. Раньше он опубликовал в одном из журналов юмористическую статью под названием «Как дома меня преследовала летающая тарелка», соответствующими сюжету трюковыми снимками. После публикации указанных выше фотографий летающих тарелок, барон выступил в прессе с заявлением, что якобы секретная морская служба на протяжении нескольких часов допрашивала его об обстоятельствах получения снимков. Негативы воспроизводились на экране в увеличенном виде. При такой проекции любые трюки были бы сразу обнаружены. После того, как я был опрошен офицерами, их шеф сказал мне: «Я задам вам несколько вопросов. Не обижайтесь, я не сомневаюсь в подлинности ваших снимков, но я должен знать, что бы вам нужно было сделать для того, чтобы получить на негативе изображение летающей тарелки». Непосредственно после опубликования снимков бразильское министерство военно-морского флота отказалось дать какое-либо официальное объяснение. Однако копии оригинальных негативов поступили в другие военные ведомства, а также к президенту. Мистер Кубичек был под таким сильным впечатлением прессы, что совершенно не сомневался в истинности происшедшего. 24 февраля, спустя три дня после первых публикаций снимков, Министерство военно-морского флота выступило с заявлением. В связи с сообщениями прессы, из которых следует, что военно-морские силы были против публикации фактов появления неизвестного объекта над островом Тринидад, поясняем, что это утверждение лишено всяких оснований. У министерства нет никаких причин препятствовать опубликованию фотографий наблюдавшихся объектов. Министерство не может дать однозначной оценки фактам, так как съемки не являются достаточным доказательством. По мнению одного редактора, обрабатывающего документальный материал, поступающий в газету, большинство историй о летающих тарелках не стоит ни времени, ни усилий, затраченных на них. Конечно же, наличие фотоснимков, сделанных в присутствии многих служащих военно-морского флота и почти при идеальных погодных условиях, должно было бы служить веским аргументом в пользу существования неопознанных летающих объектов. Но, к сожалению, предоставление бесспорных доказательств требует огромных усилий. Некоторые бразильские офицеры флота утверждали, что они верят в эту историю, но неизвестно, обладали ли они большей информацией, чем мы. Возможно, по крайней мере, два объяснения необычного события. Первое. Какая-то высшая инстанция дала указание бразильскому министерству военно-морского флота официально не подтверждать это происшествие, если оно действительно имело место, и не оспаривать его, что было бы легко сделать, если бы речь шла о фальшивке. Но лично я не верю в реальность такого распоряжения, тем более, что никаких намеков на это не обнаружено. Второе. Все это не более чем трюк фотографа, на который попалось упомянутое министерство. Последнее кажется более вероятным. Представленные фотоснимки мало в чем убеждают. Отдельные детали на них очень четкие. Но сам диск расплывчат, малоконтрастен, без теней. Газеты писали о чрезвычайно высокой скорости перемещения объекта, но на фотографиях незаметно никакой размазанности в направлении движения. Неудивительно в связи со сказанным, что бразильские снимки НЛО зафиксированы в голубой книге как фальшивки. Во время заключительной дискуссии один из участников, американский офицер, не смог удержаться от следующего ядовитого замечания. Частное мнение эксперта состоит в том, что присутствие летающей тарелки на абсолютно бесплодном острове Тринидад –